Можешь исполнять его. Больше он никому не нужен. Я сделаю, генерал, как вы сказали, о результатах сообщу, пообещал Вонг и отключил телефон. Вонг говорил из кабины джипа «Эксплоллер», одновременно рассматривая в бинокль серый одноэтажный дом, стоящий на краю большого поселка у самой опушки леса. И сама опушка, и серый дом, и машина, в которой сидел со своими бойцами Вонг, и тускло освещенные корпуса клиники чуть поодаль, все было обнесено трехметровым забором с кружевными оборочками, колючки поверху. Все пространство внутри забора было вполне легальным учреждением, о существовании которого было неизвестно никому, кроме попавших за забор. Отсюда выхода не было. Вроде бы нормальная клиника-стационар, инфекционная больница номер 8, подчиненная непосредственно Министерству здравоохранения. Пациенты в ней были не совсем обычные, прокаженные. Лет 20 назад, в связи с ростом числа больных проказой, здесь, на полдороге между Москвой и Тулой, разместили лепрозорий в глухом лесистом месте. Эта больница превратилась в фантом, без адреса, без памяти, вне времени. Пациенты попадали сюда без срока, до смерти. С врачей отбирали подписку о неразглашении. Чего? А когда сумасшедшая советская секретность наложилась на хаос и бескормицу демократической жизни в свободной России, про лепрозорий будто забыли. Вонг, битый волк, не мог не оценить исключительного хитроумия Нарика, нашедшего себе такое замечательное логово. Вонг проказы совершенно не боялся, потому что в его родных местах прокаженных вообще не изолируют. Под стражей они свободно доживают свой век среди людей в деревнях и в буддийских монастырях. Его смешили строгость охраны и чрезвычайная секретность лепрозория, порожденные постыдным суеверным страхом перед опасностью этой жутковатой болезни. Новый демократический режим в России победил предрассудки, суеверия и нелепые страхи, прекратив финансирование больницы. Оказывается, без питания, лекарств и зарплаты таинственность этого учреждения быстро рассеялась. Разбежалась охрана, разбрелся кто куда медперсонал, остались только больные, желтые, изможденные люди со скрюченными пальцами, отгнившими суставами, с львиными печатями на лбу. Получив, наконец, свободу, тоже никуда не пошли, им идти-то некуда было, решили умирать здесь. Всегда пьяный главврач, которого Нарик обеспечил деньгами, выпивкой и продуктами из Москвы, охотно уступил ему корпус. Когда-то это место для банды Нарика разыскал мамочка. Его привезла сюда развеселая, гулящая медсестра, работающая здесь и вступившая с мамочкой в разовый боевой секс-контакт. Мамочка не больно-то сильно испугался, что трахается с бабой из лепрозория. Огляделся, подраспросил ее, подумал и через день приволок сюда Нарика. Нарик за $1000 снял на год пустующий больничный корпус, там произвели ремонт и привезли мебель, и они получили многократной секретности и укрытости базу. А сейчас, мамочки, первооткрывателя, Колумба лепрозарийного покоя уже не было. Эту печальную новость привез водитель-охранник Автандил по кличке Авто. Инарик горевал, бушевал и безумствовал.